И всюду она, вечная, великолепная, несравненная женщина. Поймите меня правильно, я не пылкий, не оперившийся юнец. Я человек, чья молодость давно прошла, чье тело искалечено, человек, которому скоро предстоит умереть. Я ученый и философ. Я, как и все поколения философов до меня, знаю женщину такой, какова она есть, знаю ее слабости, ее мелочность, беззастенчивость и коварство. Я знаю, что ноги ее прикованы к земле, а глаза никогда не видели звезд. Но вечно остается то, от чего нельзя уйти. Ноги ее прекрасны, глаза ее прекрасны, руки и грудь ее — это рай. Чары ее властны над ослепленными мужчинами, как ничто другое. И как полюс воли и неволи притягивает стрелку компаса, так она притягивает к себе мужчину. Женщина заставляла меня смеяться над смертью и расстоянием, презирать усталость и сон. Я убивал часто из любви к женщине, или теплой кровью скрепляя наш брачный пир, или смывая пятно ее благосклонности к другому. Я шел на смерть, на бесчестие, предавал друзей и принимал горчайшую из судеб, и все ради женщины, а вернее сказать, ради меня самого, потому что я жаждал ее превыше всего. И бывало, я лежал среди колосьев, томясь по ней, чтобы хоть на миг увидеть ее, когда она пройдет мимо, и насытить мой взгляд прелестью ее плавной походки, красотой ее волос, черных, как ночь, или каштановых, или льняных, или пронизанных золотом солнца. Ибо женщина прекрасна в глазах мужчины. Она сладка для его уст и ароматна для его обоняния. Она огонь в его крови и гром победных труб. И для его ушей нет музыки нежнее, чем ее голос. Ей дана власть потрясать его душу, которую не могут потрясти даже титаны света и мрака. И, созерцая звезды, мужчина всегда находил для нее место в своем далеком, воображаемом раю, ибо без нее, без валькирии и лигурии, для него не было бы рая. И даже песнь меча в разгаре битвы не так сладка, как та песнь, которую женщина поет мужчине, всего лишь влюбленно вздохнув во мраке, засмеявшись лунной ночью или просто пройдя мимо своей плавной походкой, когда он лежит в траве, охваченный томлением. Я умирал из-за любви. И умирал ради любви, как вы узнаете. Еще немного времени, и меня выведут отсюда, меня, Даррела Стендинга, и убьют. И я умру из-за любви. Нужно было многое, чтобы я поднял руку на профессора Хаскила в лаборатории Калифорнийского университета. Он был мужчиной, и я тоже был мужчиной. И между нами стояла прекрасная женщина. Поймите, она была женщиной, а я был мужчиной и пылким влюбленным, принявшим все наследие любви со времен черных воющих джунглей, когда любовь еще не была любовью, а человек человеком. Старая история. Сколько раз на протяжении этого бесконечного прошлого жертвовал я жизнью и честью, саном и властью во имя любви. Мужчина отличен от женщины. Она живет повседневностью, и ей недоступно то, что лежит за гранью настоящего. Нам знакома честь, несравнимая с ее честью, и гордость, о какой она даже не может помыслить. Наши глаза устремлены вдаль, ибо они созерцают звезды.